Из писем Шабарину. Примечание. Печатается по изданию «Советская Россия», 1988, 12 июня. Шабарин Игорь Георгиевич, геолог. 1974. Горький создал классическую литературу о бичах-босиках. Вот и я хочу сделать нечто подобное в новых социальных условиях на фоне лозунга «Все для тебя, дорогой гражданин, только стой в строю, не выбивайся в бок». Они меня интересуют, как люди, выбившиеся в бок. Почему? Как? Одним алкоголизмом этого не объяснишь. Ибо каждый бич – алкоголик, но не каждый алкоголик – бич.